Конкурс женихов. Мы шли цепочкой по заболоченному лесу, стараясь сделать это тихо и не привлекать к себе внимания ночных чудовищ. Ночь выдалась на редкость холодной, с пасмурного неба моросил мелкий противный дождь. Идущая рядом со мной Таиша дрожала и зябко куталась в накинутую на плечи черную шкуру волкодлака. Ее тонкие воровские одежды хоть и обеспечивали незаметность ночью и радовали мужской глаз днем, но совершенно не были предназначены для защиты от холода. Из волков с собой мы взяли только пирата. Сестра уверяла, что ее подросший лесной волк 14 уровня также способен взять след, как и более взрослые особи серой стаи. «Как бы дождь не смыл следы», – высказал я свое опасение. Но лесная нимфа успокоила меня, что дождя почти что и нет, а логово волкодлаков находится где-то совсем рядом от того места, где мы их встретили вчера, раз хищники добрались до дороги менее чем за минуту. Сестра даже высказала предположение, что знает, где именно обитали эти чудовища. Я открыл карту местности и заметил примерно по курсу нашего движения отметку, сделанную сестренкой еще в первый день игры. Чье-то логово смердит ужасно. Что же, очень похоже, что это именно то самое логово и есть. «Таиша, расскажи о том, как обычно у гоблинов проводится соревнование женихов», – попросила неожиданно Валериана Быстроногая. Я хотел было вмешаться и заявить, что неразумно разговаривать в ночном лесу и привлекать к себе ненужное внимание. Но не стал встревать. Лес вокруг был пустым. Звери попрятались от дождя и холода. За последние полчаса мы встретили лишь полусонного иглоспина 26 уровня, убегать от которого не стали и сами атаковали его. Три десятка острых игл, годящихся в качестве снарядов для моей духовой трубки, находились уже у меня в инвентаре, как и склянка с кровью иглоспина. Кровь я собирался выпить при первой же удобной возможности, когда мои спутницы отвлекутся. Рыжая красавица зябко пожала плечами, поправила свою меховую накидку и проговорила, стуча зубами от холода. «Да что тут рассказывать? Соревнования женихов – это древняя традиция нашего народа, и правила для участников давно определены. Сперва проводится конкурс на самого сильного. Молодые гоблины и холостые ветераны поднимают камни, лежащие возле входа в поселок Тыщ. Участников обычно собирается много, но побеждает всегда самые опытные бойцы и берсеркеры, у которых сила по определению выше». Таиша смерила взглядом мою худосочную фигуру и сокрушенно покачала головой. «Этот конкурс не для Амры. Среди моих ухажеров есть боец 70 уровня из соседнего поселка. Он и победит». «Эликсиры для увеличения силы разрешается использовать?» – поинтересовалась лесная нимфа, и Таиша подтвердила, что правила не запрещают волшебство, эликсиры и магические предметы. «Тогда не все потеряно, и шансы у моего брата есть. Судя по всему, у моей сестренки появилась интересная идея, и результат скучного предсказуемого конкурса на определение самого сильного из женихов мог получиться весьма неожиданным». Затем следует конкурс на определение самого ловкого. Крутой склон у поселка Тыщ, на котором почти не растет трава, поливают водой, чтобы глина размокла и стала скользкой. Женихи выстраиваются в линию у подножия холма и по сигналу шамана бегут вверх. Падают, соскальзывают, хватают соперника за ноги и руки, мешают друг другу. Обычно это самый веселый конкурс, и зрители успевают надорвать животы от смеха, прежде чем кому-то из участников все же удается выбраться наверх. Я представил эту картину и не смог сдержать улыбку. Наверняка зрелище перепачканных в грязи гоблинов, мутузящих друг дружку, срывающихся и скользящих на задницах вниз, со стороны выглядело весьма забавно. Но вот самому участвовать в таком хаосе было вовсе не так уж смешно. Последний, третий конкурс не всегда требуется. Обычно уже после двух этапов определяется явный победитель, который и выбирает себе красавицу-невесту. Если же этого не случилось, вождь объявляет, где в соседнем лесу спрятал ценный предмет, например, позолоченный жезл или браслет. В состязании участвуют только лучшие по результатам предыдущих конкурсов. Кто из них приносит трофей, тот и определяется победителем. «Кстати, мы уже пришли», — объявила сестренка и остановилась, разглядывая жилище волкодлаков. Вблизи логово выглядело, как уходящая вглубь холма темная широкая нора, из которой действительно ощутимо попахивало протухшим мясом. Я активировал поиск жизни, но не обнаружил никаких существ ни в норе, ни поблизости. Морщась от противного запаха и закрывая лицо рукой, я осторожно двинулся вглубь лаза. Подземный ход круто вильнул влево и вывел меня в какое-то помещение. Под землей было слишком темно, чтобы разобраться, потому мне пришлось активировать ночное зрение. Я находился в небольшой подземной комнатушке с сырым земляным полом и стенами из переплетенных жердей. Посреди комнаты находился грубо сколоченный, потемневший от сырости стол, испещренный многочисленными бороздами то ли от ножа, то ли от острых когтей. Больше я рассмотреть не успел, так как пришлось закрывать глаза руками от яркого света. Эта лесная нимфа произнесла заклинание магического светильника. «Сколько тут костей!» В раздавшемся за моей спиной голосе Таиши сквозили брезгливость и ужас. Проморгавшись, чтобы поскорее привыкнуть к свету, я посмотрел в указанную воровкой сторону. В дальнем углу комнаты стоял большой плетеный из бересты короб, полный старых обглоданных костей. Именно от него исходил тот мерзкий запах гниения, который мы почувствовали даже на поверхности. «Сундук – это по моей части», – обратила мое внимание воровка на стоящий рядом с коробом большой деревянный сундук, окованный металлическими полосами. «Мавка, посвети мне. Я попробую вскрыть замок». В руках Таиши появились отмычки. Рыжая девушка присела рядом с сундуком, осмотрела большой навесной замок и даже поковырялась пальцем в ржавой замочной скважине. С минуту Таиша задумчиво перебирала свои отмычки, а потом вставила одну из них в скважину и с силой провернула. Судя по раздавшемуся скрежету, воровка не столько открыла ржавый замок, сколько сломала его. Девушка с нетерпением откинула тяжелую крышку и не сдержала возглас разочарования. «Всего лишь одежда! Грязная селянская одежда!» Таиша и Валериана стали доставать из сундука и сваливать на пол грязные рваные тряпки, в которых с трудом угадывались старые рубахи и портки. Через минуту сундук был пуст, ничего кроме одежды там не лежало. Моя сестра еще раз переворошила тряпки и констатировала. 11 комплектов мужской одежды, очень старой, дешевой и, похоже, что человеческой. И как раз 11 волкодлаков мы уничтожили за 2 дня. Все сходится. Выполнено задание «Ужас серой стаи». Получена награда 7200 эксп. Лимит максимального количества членов серой стаи увеличен до 6. Получен 26 уровень. Улучшена расовая способность 55% сопротивления холоду. Несмотря на подтвержденное информационным сообщением выполнение квеста и получение следующего уровня, я не мог поверить, что все закончилось так скучно. Весь мой богатый опыт компьютерных игр и вся моя интуиция хором вопили, что для выполнения подобного задания вполне хватило бы просто убить волкодлаков. Совершенно незачем было разработчикам в условиях задания прописывать требование искать это неинтересное спрятанное в лесу логово и копаться во всех этих грязных тряпках и вонючих костях. «Кстати, насчет костей. Помогите мне высыпать содержимое короба», — попросил я девушек. Таиша и Валериана переглянулись между собой, им обеим явно не хотелось приближаться к этой смердящей куче. «У меня есть стойкое ощущение, что это не конец истории с волкодлаками», — объяснил я свою странную просьбу. «Волкодлаки — это ведь разновидность оборотней. Днем они выглядят как обычные безобидные люди, эльфы, орки. Но заметьте, тут нет ни одной кровати или лавки, где могли бы днем спать 11 человек». И вообще, эта маленькая комнатушка скорее подходит под комнату для переодевания, в которой после изнурительного дневного труда селяне скидывали свои потные одежды и превращались в кровожадных ночных хищников. Днем же они находились где-то в другом месте, и я хочу поискать любые зацепки, которые помогут определить другие сущности знакомых нам ночных чудовищ. Таиша брезгливо посмотрела на кучу костей и скривилась. «Но зачем в мусоре-то копаться? И так все ясно». «Одежда явно людская по крою, а единственное человеческое поселение во всей округе – это Камышанка. Нужно просто кому-то сходить в Камышанку и поспрашивать местных, не пропадали ли у них люди за последние дни. Исчезновение сразу 11 здоровых мужиков трудно скрыть, обязательно соседи заметят». Так и не дождавшись помощи от излишне брезгливых девушек, я сам навалился на берестяной короб и повалил его. На сырой пол сперва посыпались, а затем и полились в вонючей гнилостной жиже кости разной степени обглоданности. Смрад стал совершенно невыносимым. Успешная проверка на сопротивление яду. Получен опыт. 8 эксп. Таиша первой поспешила выбежать на поверхность. Я уже собирался было последовать ее примеру, как вдруг среди костей и разложившихся ошметков увидел яркое пятно. Это была цветная лента из тех, что девушки вплетают себе в волосы. Превозмогая брезгливость, двумя пальцами я вытащил свою добычу и показал позеленевшей сестре, явно борющейся с рвотными позывами. «Видимо, принадлежала одной из жертв», — предположил я. Но сестра лишь отрицательно замотала головой и, зажимая рот рукой, вслед за воровкой поспешила на свежий воздух. «Успешная проверка на сопротивление яду. Получен опыт. 8 эксп. Я последовал за девушками и с наслаждением вдохнул свежий ночной воздух. Согнувшаяся в три погибели, Валериана Быстроногая с трудом отдышалась и попросила показать мой трофей. Сестренка долго рассматривала разноцветную ленту, после чего сказала, что ей нужно вернуться обратно в подземное логово и проверить кое-какие свои наблюдения. Я хотел было пройти вместе с ней на всякий случай, но лесная нимфа сказала, что ей нужно-то буквально полминуты. Действительно, сестра очень вскоре выбралась наружу. Эта лента не может принадлежать жертве волкодлаков. Во-первых, в корзине нет других фрагментов одежды. Во-вторых, я специально проверила, там нет человеческих костей. Звериные самые разные. Кости какого-то великана, несколько гоблинских черепов, расколотые панцири крабов и черепах, очень много рыбьих костей и чешуи, но человеческих костей нет. Получено задание. Прошлое серой стаи. Класс задания. Редкое. Групповое. Описание. Узнайте в Камышанке историю ленты, найденной вами среди объедков. Награда 2000 эксп. Возможность включения в серую стаю волкодлаков. «Что-то совсем мало опыта дают по сравнению с предыдущим этапом», – возмутился я, но лесная нимфа не согласилась со мной. «Мне предлагают ровно столько же, сколько и за сложный квест «Ужас серой стаи». И это весьма странно. Там вся Камышанка состоит из двух десятков домов. Опросить всех людей – дело получаса максимум. Непонятно, за что так много опыта обещано». Внимательно прислушивающаяся к нашему разговору Таиша произнесла с недовольством в голосе. «Снова не понимаю, о чем вы разговариваете». «Неумирающие, вы можете говорить нормальным языком?» «Я хотел было все объяснить НПС-красавице, но меня отвлекло пришедшее письмо. Писал мне Валентин, мудрый волшебник». «Меня снова убило полуночное умертвие. Не поверишь, где я его нашел. В вымытой ручьем пещере почти ровно под твоим лесным домиком. На этот раз я успел заметить эту тварь. Темная, быстро перемещающаяся тень. Отмечена для меня черным черепом, так что уровень не менее 150-го». Сквозь предметы проходить не умеет, облетает их, но двигается очень и очень быстро. Снова применила высокоуровневое заклинание магии смерти и пробила все мои резисты. «Амра, ты живешь словно на вулкане! Если эта тварь выберется наверх, она истребит там все живое!» Я написал знакомому некроманту и пригласил поучаствовать. Он специалист в таких вопросах. Надеюсь, завтра ночью мы эту тварь прикончим. Пока я переваривал полученную от иллюзиониста информацию, моя сестра разжевала НПС-красавицы происходящее. У моего братишки есть твердая убежденность, что не все волкодлаки нами истреблены. Поэтому Амра советует сходить в Камышанку и поискать того, кто опознает найденную ленточку. Если хозяйка разноцветной ленты жива, то она может многое рассказать нам о волкодлаках. Я вмешался в разговор и поспешил добавить. Валериана права, вот только сейчас несколько не до Камышанки. Займемся этим вопросом после конкурса женихов. Сейчас же срочно возвращаемся в проклятый дом, так как поблизости снова пошаливает полуночное умертвие. Проходим внутрь, запираем ворота и готовимся к завтрашнему дню. Поселок Тыщ произвел на меня крайне гнетущее впечатление. Покосившиеся, покрытые копотью главные ворота, возле которых пали смертью храбрых вождь Угрюм Мясник, торговец Найл Скряга и многие другие защитники поселка. Своими жизнями они остановили прорыв неумирающих и даже отправили на перерождение восьмерых игроков. Вот только подвиг защитников главных ворот оказался напрасным. Атакующие все равно прорвались в Тыщ, пробив стену сразу в двух других местах. Игроки вволю порезвились в поселке, убив более 200 мирных гоблинов и разрушив свыше половины домов. Сейчас трупы с улиц уже убрали, но пепел и обугленные бревна на месте множества знакомых мне строений все еще шокировали. От дома Тарика Большенога, в котором я гостил всего 2 дня назад, остались лишь почерневшие руины. Сам отец Таиши серьезно пострадал при пожаре и временно ютился у шамана Каяка Колченогова. «Теперь ты понимаешь, Амра, почему необходимо отомстить?» Таиша опустилась на колени у пепелища родного дома. «Вчера я поспрашивала у соседей и выяснила, кто конкретно участвовал в разрушении ближайших домов и виноват в гибели моих сестер. Это некромант по имени Ларсон Бессмертный, лучница-эльфийка Дариэль Гибкая Лань, лекарь Антониус Справедливый и паладин Джордж Несущий Благостный Свет. Я открыл сохраненный список участников чата, в котором игроки переговаривались при штурме НПС-поселка. Все названные Таишей личности действительно в нем присутствовали. Самой слабой из всех выглядела лесная эльфийка Дариэль Гибкая Лань, лучница 60 уровня. Самым прокачанным был жрец-лекарь 137 уровня. Его же я считал и самым опасным. Вообще, только далекие от компьютерных игр люди могут считать лекарей безобидными. На самом деле, в арсенале врачевателей бескрайнего мира имеется множество крайне неприятных заклинаний, позволяющих парализовывать, калечить, вызывать внутренние кровотечения и даже останавливать сердце. Есть еще один момент, который заставляет относиться к лекарям с уважением. Большинство игроков предпочитают активно участвовать в сражениях и сами убивать врагов, а не стоять в сторонке и подлечивать своих раненых союзников. Да, в любой MMORPG-игре класс лекарь востребован в рейдовых и PvP-группах, но везде считается не самым престижным, и его редко выбирают наобум. В бескрайнем мире, учитывая невозможность смены изначально выбранного персонажа, лекарей и того меньше, и за этот класс обычно играют лишь те, кто действительно продумал свой путь и умеет играть. А уж прокачаться до 137 уровня за лекаря – это и вовсе своеобразный знак качества игрока. Я обратил внимание, что Таиша молчит и явно ждет от меня каких-то комментариев на озвученный перечень врагов. «Таиша, я уже обещал тебе, и боги бескрайнего мира подтвердили мои слова. Эти неумирающие не уйдут от возмездия. После турнира женихов, если мне удастся победить в этом состязании, я постараюсь быстро за день-два закончить текущие дела и вместе с тобой отправлюсь на поиски убийц твоих сестер». Рыжая красавица, не вставая с земли, посмотрела на меня снизу вверх и проговорила недоверчиво. «Но где ты их собираешься искать, Амра? Мир ведь огромен. Ты сам это говорил. Есть разные способы, но давай обсудим это после турнира. А то вон та толпа гоблинов, которых ведет сюда твой отец, судя по всему, мои соперники». Девушка быстро вскочила на ноги и поспешно отряхнула свою одежду от пепла и пыли. И вовремя. Тарик Большинок, гоблин-боец 80 уровня, остановился в двух шагах от дочери. Я почтительно поклонился новому вождю поселка Тыщ, но меня Тарик демонстративно не замечал, зато с явным неодобрением осмотрел излишне эротичный, облегающий наряд воровки. «Дочь моя, вчера я уже делал тебе замечание за неподобающий внешний вид и советовал одеться скромнее». «Отец, я уже достаточно взрослая и самостоятельная, так что в вопросах женской одежды вполне могу обойтись без твоих советов. Ты лучше ответь мне, я буду единственной наградой для всей этой толпы, пускающей слюни от вожделения». Девушка указала на остановившихся поблизости гоблинов мужского пола возрастом от сопливых подростков до облысевших стариков. Тарик отрицательно покачал головой и сообщил, что еще три молодых девушки обретут сегодня себе пару по результатам состязания женихов. Только после этого вождь повернулся в мою сторону, скептически осмотрел моего худосочного ушастого персонажа и произнес: «Хорошо, что ты явился, Амра. Честно говоря, я опасался, что ты воспользуешься хорошим отношением к тебе Таиши и сбежишь вместе с моей дочерью». Я усмехнулся. Так как отец Таиши угадал мои мысли, такой вариант мне действительно приходил в голову и был тщательно обдуман, но в итоге отвергнут из-за слишком больших возникающих сложностей. «Да, Тарик, я вполне мог обойтись без всех этих конкурсов и уговорить Таишу стать моей невестой. Но раз я дал тебе обещание принять участие в турнире женихов, то намерен соревноваться наравне со всеми и в честном состязании заслужить свое право. Природа не наградила меня могучими мускулами, но зато я травник и способен варить магические эликсиры. Вы все своими глазами увидите, что в случае необходимости я способен становиться очень сильным». Чтобы это наглядно продемонстрировать, я попросил своих друзей притащить на площадку для состязаний громадный валун, который лежал у поворота дороги к Тыщ. Именно этот валун я и подниму, так как другие камни будут слишком легкими для меня. Получен опыт 1400 эксп, плюс 10 отношения Таиши, плюс 10 отношения Тарика Большинога. Итак, я официально согласился принять участие в конкурсе силачей и даже получил положенный за участие опыт, поэтому пути назад уже не было. Из толпы претендентов отделился крупный мускулистый гоблин, чье лицо было обезображено косым, неровно зажившим шрамом через все лицо. Старый удар какого-то острого оружия отсек гоблину половину носа, отчего и так неродившийся красавцем боец стал выглядеть форменным уродом. Ханри Безносый, гоблин, берсеркер, 70 уровень. Высокорослый гоблин возвышался надо мной почти на две головы и грозно навис над моим ушастым Амрой. «Посмотрим, чего стоит твое бахвальство. Пока что я вижу перед собой лишь тщедушного травника, который рассказывает нам небылицы, при этом едва не писаясь в штаны от страха. Малыш, шел бы ты отсюда по добру, по здорову, собирать свои травки, пока действительно сильные дядьки тебя ненароком не зашибли, случайно не заметив такого кроху в дорожной пыли». Я хищно улыбнулся и ответил на Халу оскорблением на оскорбление. «Смотрю, Ханрия, действительно сильные дядьки пожалели тебя и не стали добивать. Они лишь поглумились чуток над твоей необезображенной гримасой интеллекта рожей. Сделали тебе новый профиль и оставили жить. Нужно же кому-то работать уродцами в бродящих цирках». Сказанное до моего оппонента дошло не сразу, что лишь подтвердило мое предположение насчет прокачки берсеркера в силу и телосложение в ущерб интеллекту, параметр, который и без подобного перекоса являлся больной темой для любых представителей расы гоблинов. Лишь загоготавшая через несколько секунд толпа, до которой постепенно дошел смысл сказанного мною, заставила Ханри сжать кулаки. Между нами очень вовремя встал Тарик Большенок, предотвратив назревающий конфликт. Вождь приказал всем успокоиться и двигаться к выходу из поселка, где на посыпанной песком площадке были установлены разнокалиберные камни для выявления самого сильного из претендентов. Здесь уже собралось несколько сотен зрителей. Судя по всему, присутствовали не только все выжившие обитатели Тыщ, но и гоблины из соседних поселков. Внимание собравшихся было приковано к необычной четверке существ разных рас. Тамина Свирепая, сын Шрека Внебрачной, Макс Сашне и Валериана Быстроногая с видимым трудом переносили на деревянной платформе огромный зализанный дождями валун. Мои друзья обливались потом от тяжести и через каждые несколько шагов останавливались отдохнуть и отдышаться. Но вот, наконец, громадный валун был скинут чуть в стороне от остальных камней, и совсем обессилевшие грузчики устало присели рядом с ним прямо на песок. Тамина Свирепая, поискав меня в толпе взглядом, громко крикнула, чтобы все вокруг слышали. «Амра, если ты не справишься и окажется, что я напрасно тащила эту тяжесть в гору, я тебе ноги и руки выдерну. Запомни мои слова. Не зря меня зовут Свирепой». Мне казалось, что гоблинши и все мои друзья сильно переигрывают, изображая усталость от непомерной ноши. Я-то прекрасно знал, что эта исполинская каменюка всего лишь наведенная сестрой иллюзия, а на самом деле на носилках у них лежит камень размером не более кирпича. Но зрители поверили тому, что видели своими собственными глазами, и в неподъемности валуна никто не сомневался. Начались соревнования. Один за другим женихи подходили, выбирали один из расположенных по возрастанию массы камней, с разной успешностью поднимали выбранный снаряд и отходили. Поскольку попытка у каждого была всего одна, к принесенному валуну никто даже не рискнул приблизиться. Даже Ханри без носа и то остановил свой выбор на следующем по величине булыжнику, без особых проблем подняв его. Из выступающих остался только я. Под удивленными взглядами собравшихся, я принялся раздеваться. «Чтобы одежду не порвало выпирающими мышцами», — объяснил я зрителям свое поведение. Раздевшись по пояс и передав кольчугу и безрукавку Валериане Быстроногой, я достал из сумки и показал всем пузырек с густо-оранжевой жидкостью. Это и в самом деле был изобретенный мною эликсир силы. Вот только повышал он эту характеристику всего на 15 единиц. Да и то на 4 минуты. Но зрителям об этом знать было не положено. С чпоканьем откупорив пробку, я выпил эликсир. Зрители дружно ахнули. Не знаю, кого уж там они увидели вместо маленького ушастого травника, но это всех поразило. Когда мы с сестрой обговаривали наши роли во всем этом представлении, Валерия говорила о каком-то зеленом Халке. Но я слабо знаком со старинными кинолентами и не понял, кого она имела в виду. Видимо, какого-то великана. Успешная проверка на реакцию Каяка Колченогова. Получен опыт. 80 эксп. Похоже, у местного шамана возникли сомнения в истинности того, что он видит. Но Каяк Колченогий все же решил не вмешиваться и не портить мне представление. Тяжело топая ногами и демонстрируя мышцы, зрители умерли бы от хохота, если бы увидели истинное зрелище, а не созданную мавкой картинку, я подошел к валуну. Как я и подозревал, камень был не слишком тяжелым. Тем не менее, требовалось изобразить титаническое усилие. По-богатырски рыкнув, я поднял свой снаряд над головой, продержал несколько секунд и с силой бросил на песок. Земля вздрогнула, грохот стоял такой, что даже я сам немного испугался. Переборщила со спецэффектами моя иллюзионистка. Но зрителям понравилось. Радостные визги и крики стояли оглушительные. Я покрутился еще немного, демонстрируя могучие бицепсы и трицепсы, пока не получил приватное сообщение от сестры. «Все, можешь одеваться. Я убрала иллюзию. Ты снова выглядишь как обычно». Когда вождь и шаман объявили меня победителем конкурса силачей, даже без носа и берсеркер, и то не стал спорить. Настолько явным выглядело мое преимущество. Толпа живо обсуждала увиденное, потянулась на другой конец поселка, где крутой глинистый склон уже поливали водой, готовя ко второму этапу конкурса женихов. Я чуть отстал и попросил Тамину, сына Шрека и Макса, оттащить этот чемпионский валун куда-нибудь с глаз долой, пока иллюзия не сошла, и наша хитрость не открылась. Наяда в сверкающих доспехах, которые он утром выловил в озере на месте битвы топовых кланов, хотел было сделать все один. Но я настоял, чтобы камень непременно несли трое. Мало ли, кто мог следить за нами. Лесная нимфа же требовалась мне на состязание в ловкости. Именно от ее способностей к водной магии зависело, смогу ли я взбежать вверх по мокрому крутому склону. Когда мы с сестрой подошли к месту проведения второго этапа, все уже было подготовлено к началу состязания. По крутому раскисшему склону текли потоки грязи. Забраться наверх можно было, лишь цепляясь за реденькие пучки травы. Участники уже стояли внизу в ожидании сигнала к старту. И я тоже занял свое место. Получен опыт 1440 эксп. Плюс 10 – отношение Таиши, плюс 10 – отношение Тарика Большенога. Да, система посчитала, что я вписался участником во второй этап соревнований и заслужил положенную мне по заданию награду. Но именно сейчас было самое тонкое место всего нашего плана. Моему персонажу предстояло соревноваться с двумя десятками других гоблинов, каждый из которых с рождения имел 30% бонус к прокачке ловкости. Одному тут было не справиться даже с магическим зельем плюс 15 к ловкости, максимальным, который позволял мне сделать навык алхимии 15 уровня. Я демонстративно достал эликсир и замер с фиалом в руке, готовый в любой момент выдернуть пробку и выпить содержимое. Соревнование вот-вот начнется. Но где же мои помощники? А почему только дядя Амра пьет волшебное зелье? Так нечестно. Пусть все тоже пьют. Крик принадлежал Юнне, затесавшейся в толпу зрителей. Точно! Пусть он со всеми поделится, чтобы по справедливости было! Вторил сестре Хош. Я своими глазами видел, у него флаконов с зельями полная сумка. Там на всех женихов хватит! Включился Ирек с другого края большой толпы зрителей. Навык бригадир повышен до 5 уровня. Со всех сторон раздавались аналогичные выкрики. Дети Тамины честно отрабатывали свой хлеб. Создавалось впечатление, что вся толпа зрителей дружно высказывает эти требования. Вскоре и другие зрители действительно стали присоединяться к призыву раздать алхимические эликсиры всем участникам состязаний, чтобы все было по-честному. Стоящий неподалеку от группы участников шаман Каяк Колченогий, который должен был дать команду к старту, даже растерялся. Он посоветовался с вождем, о чем-то с минуту с ним беседовал и подошел ко мне. «Амра, сам видишь, народ требует равных условий для всех участников. Поэтому я должен тебя спросить, найдется ли у тебя такие же эликсиры для всех?» Я тихо вздохнул. Все шло именно так, как мы с сестрой и предполагали. Гораздо хуже, если для равенства условий с меня одного потребовали бы не употреблять магические эликсиры. «Ладно». Теперь нужно сыграть натурально, не выдав своей радости. Сделав недовольное лицо, я ответил на вопрос шамана. «Эликсиры у меня действительно припасены. Вот только почему я должен раздаривать своим соперникам свое ценное имущество? Хотя, раз уж зрители этого требуют, ладно, но у меня будет условие. Пусть никто из участников не пьет алхимическое снадобье до сигнала. Пусть действительно все будут в равных условиях». Я выложил из сумки на землю два десятка внешне одинаковых фиалов с апельсиново-желтой жидкостью внутри и предложил участникам разобрать их. Пара секунд, и на земле остался только один флакон, который я подобрал себе. Шаман отошел в сторону и поднял руку вверх, призывая всех участников быть готовыми к началу конкурса. Рука полетела вниз, и одновременно с этим раздалось дружное чпоканье вынутых пробок. Все мои конкуренты залпом выпили содержимое своих бутылочек. Я же, не скрывая злорадной улыбки на лице, убрал свой нераспечатанный фиал обратно в сумку. В принципе, можно было выпить доставшееся мне зелье усталости. У меня имелось 55% сопротивления ядам, так что шанс избежать негативных последствий был высок, но я не хотел рисковать. Изначально я готовил для всех своих конкурентов достаточно безобидное зелье, в несколько секунд опустошающее до нуля запас очков выносливости. Попробуй карабкаться вверх по мокрому крутому склону, когда ты не стоишь на ногах от усталости. Но у меня банально не хватило ингредиентов, а потому третий участников досталось зелье, которое я в лабораторном журнале назвал «селедка с молоком», вызывающее сильнейший приступ диареи. Даже не знаю, какой из эликсиров был более действенным в данной ситуации. Через несколько секунд после старта часть противников лежала на земле, Другая же со всех ног бежала в противоположную от холма сторону густым кустам. «Двигайся строго вперед. Я заморожу землю узкой полосой». Утром мы спорили с сестрой, как быстрее всего сделать скользкий склон пригодным для преодоления. Я предлагал лесной нимфе высушить его, но, по словам сестры, ей гораздо проще и быстрее было заморозить воду. Вот только не превратится ли мокрый глинистый склон в еще более скользкий ледяной каток? Сестра уверяла, что не превратится. Мы даже провели испытание возле проклятого дома. Смогу ли я передвигаться по промороженной земле? И я остался вполне доволен результатом. Вот и сейчас я достаточно уверенно пошел вверх. Успешная проверка на ловкость. Получен опыт. 8 эксп. Похоже, я чуть сбился с пути. Пришлось слегка корректировать маршрут. И вот я наверху, но только вторым. Парой секунд раньше меня скользкий склон преодолел Ханри Безносый. У него сработал резист от яда или... Нет, дело было совсем в другом. Фи. Я брезгливо поморщился, когда ветерок донес до меня неприятный запах. Тем не менее, в этом состязании победил Безносый Берсеркер. И перед последним этапом у меня с ним стало абсолютное равенство по очкам. Я слышала, как Ханри только что приказал нескольким воинам своего поселка устроить засаду на гате через болото. Шепнула мне подошедшая Юнна. «Амра, он собирается тебя убить». «Не волнуйся, убить неумирающего не так-то просто», – успокоил я старшую дочку Тамины и поблагодарил за предупреждение. Остальных участников пришлось ждать. Наконец, старик Большенок подозвал меня и Берсеркера как единственных сохраняющих шансы на общую победу и еще двоих гоблинов, набравших очки за предыдущие конкурсы. «Получен опыт 1440 эксп, плюс 10 отношения Таиши, плюс 10 отношения Тарика Большенога». Вот и последний этап конкурса женихов. Вождь принялся подробно рассказывать, где именно он спрятал бронзовый талисман, который требовалось принести ему до заката солнца. Тарик называл какие-то ориентиры и приметы, мой мокрый, окунувшийся в бочке с водой оппонент, кивал и внимательно слушал. Было понятно, что Ханри Безносый хорошо представляет описываемые места и не сомневается в своей способности добыть ценный трофей. Для меня же все эти названия, вроде «Пестрая гать», «Волчий овраг» и «Кладбище горящих скелетов» ничего не значили. Я совершенно не представлял их местоположение. Два других участника о чем-то шептались между собой и искоса поглядывали на меня. Их хмурые взгляды предвещали моему Амре большие неприятности, как только мой травник отойдет подальше от поселка и окажется там, где не будет зрителей. Наконец, шаманам был дан сигнал к началу, и берсеркер со всех ног помчался по уходящей вдаль дороге. Двое других гоблинов не спешили. Взяв в руки сучковатые дубины, они пошли по дороге, периодически оглядываясь на меня. Я же остался на месте и с улыбкой наблюдал за удаляющимися соперниками. «Амра, ты что, отказываешься от дальнейшей борьбы?» – удивился Тарик Большенок и нехорошо сдвинул брови. «Наоборот, вождь, я уже победил». С этими словами я вынул из инвентаря старинную бронзовую статуэтку в виде крылатой женщины неопределенной расы. «Вот тот трофей, который ты ждешь». Наблюдавшие за этой сценой зрители дружно ахнули. «Да, очень эффектно получилось». Идея проследить за отцом Таиши, который пойдет утром прятать трофей в лесу, принадлежала самой воровке. Девушку совершенно не устраивала ситуация, что она может достаться случайному победителю, и Таиша таким образом решила подстраховаться. Я выделил ей в охрану серую стаю, кроме захромавшего Акеллы, и рыжая красавица еще утром проследила за отцом, добыла и принесла мне трофей. Тарик Большенок тупо смотрел на статуэтку, не зная, как реагировать на происходящее. Прошла секунда, вторая, пятая, а вождь все не мог принять решение. Я же с интересом наблюдал, как НПС выкрутится из непростой ситуации. Условие задания выполнено, хотя Тарик прекрасно понимал, что сделать это я в принципе не успел бы. Системная ошибка. Время отклика НПС персонажа SFF0076-BB0880 превысило установленное значение. Код ошибки. Решетка log/ER-00016. Сообщение передано в техническую поддержку Бескрайнего мира. Персонаж автоматически перезагружен. Приносим извинения за возможное доставленное неудобство. Даже так? Я мысленно довольно потер руки, ведь любая выявленная ошибка – это хлеб для тестировщика. К вождю подошел задумчиво чешущий лоб шаман. Да и Тамина Свирепая тоже подтянулась к этой компании. Ключевые НПС-персонажи поселка Тыщ достаточно быстро посовещались, договорились о чем-то и повернулись в мою сторону. Успешная проверка на реакцию Тарика Большенога. Получен опыт 80 эксп. Успешная проверка на реакцию Тамины Свирепой. Получен опыт 80 эксп. Успешная проверка на реакцию Каяка Колченогова. Получен опыт 80 эксп. Понятно. За счет хорошего личного отношения все трое решили, что моему чрезмерно шустрому ушастику все же можно верить. Шаман шагнул вперед и, призвав зрителей к тишине, торжественно произнес: «Амра, ты доказал свою силу, ловкость и отвагу. С огромной радостью я объявляю тебя победителем сегодняшнего соревнования женихов. Выбери же себе невесту по нраву из этих красавиц». Толпа расступилась, и я увидел 4 гоблинских девушек. К моему удивлению, среди них вообще не было страшненьких. Все они оказались достаточно миловидными. Или я просто привык за последнее время, общаясь с Таминой, Юнной и ее мелкой сестрой, к внешности гоблинов? Может и так. Однако, вне всякого сомнения, Таиша выделялась среди остальных, как и сверкающий бриллиант среди кусков серого гравия. Я подошел к ней, достал из своего инвентаря давным-давно купленные у Найла Скряги золотые серьги с сапфирами и, опустившись на одно колено, торжественно вручил ценный подарок дочери вождя. Выполнено задание. Состязание женихов. Получена награда. 7200 эксп. Таиша медленно протянула руку, взяла золотые серьги и внимательно рассмотрела их. «Признаться, Амра, я привыкла получать от тебя более ценные подарки», едва слышно шепнула мне рыжая красавица. «Два дорогих кинжала, ценный пояс, прекрасный набор отмычек. Каждый из этих твоих подарков предназначался именно для меня и вызывал в моем сердце восторг. Эти же серьги – просто яркая безделушка. Уж на такой торжественный случай мог бы приготовить нечто более подходящее. Ладно, буду считать, что подарок еще остался за тобой». Получено задание. Подарок для Таиши. Класс задания. Персональное. Обязательное. Описание. Найдите вещь, которая предназначена исключительно для Таиши. Награда. Вариативно. Признаться, сперва при словах Таиши я опешил. Как-никак, серьги стоили 500 монет. Это больше, чем вообще крутилось денег во всем поселке Тыщ. Но потом, увидев класс «Обязательное», я успокоился и понял, что реакция НПС девушки заранее запрограммирована и была бы аналогичной на любой мой подарок. Таиша нацепила подаренные ей серьги, подмигнула мне и громко, чтобы слышали все собравшиеся, произнесла: «Я с благосклонностью принимаю твой подарок, Амра, и согласна стать твоей невестой. С этой минуты ты единственный, кто имеет право давать мне указания. Я клянусь тебе в верности и обещаю быть твоей спутницей». «Смотрите! Вверх!» Полный восхищения крик Юнны заставил меня и Таишу поднять голову и всмотреться в пасмурное небо. Взмахивая широкими крыльями с ярко-красными перепонками, к нам снижалась королевская лесная виверна. У стервы с получением 15 уровня наконец-то раскрылись крылья. Двухметровая изумрудная ящерица опустилась у моих ног, сложив свои крылья в 2 аккуратных валика на спине. «Шикарно!» Макс Сашне опустился на корточки и осторожно провел своей перепончатой ладонью по кожистым крыльям виверны. «А когда на ней полетать будет можно?» Я неопределенно пожал плечами. Сейчас стерва была еще слишком маленькой, чтобы поднять кого-либо на себе в воздух. Возможно, с 20 уровнем или с 25. Подошедший отец Таиши обнял свою дочь и собирался что-то сказать торжественное, подходящее случаю, но не смог из-за внезапно накативших слез. Матерый боец засмущался проявлением чувств и отвернулся. Я же воспользовался случаем и вручил гоблину мазь от ожогов, которая до этого уже прекрасно помогла Тамине Свирепой. «Амра, какие у тебя сейчас планы? Пойдешь в Камышанку искать хозяйку ленточки?» – поинтересовалась лесная нимфа. «Лерка, не сейчас. Я в игре уже 17 часов подряд. Устал ужасно, просто засыпаю на ходу. Сейчас пойду в дом шамана Каяка Колченогова, где мне разрешено находиться, и там выйду из бескрайнего мира. Амра, а ты возьмешь меня с собой в свой мир? Я ведь теперь твоя законная невеста и должна повсюду сопровождать тебя». Вопрос Таиши поставил меня в тупик. Я повернулся к НПС девушке и обнял ее. Затем, глядя красавице прямо в глаза, произнес: «Таиша, я пока не знаю, как перенести тебя в страну неумирающих. Возможно, такие способы есть, вот только мне про них пока неизвестно. Обещаю, если придумаю как, я покажу тебе наш мир. А пока сходи вместе с Валерианой Быстроногой в Камышанку. Я выделю вам в охрану серую стаю. Вечером мы встретимся в проклятом доме». Таиша печально кивнула и с видом побитой собаки поплелась к выходу из поселка. Я чувствовал себя крайне неуютно, но действительно, в этом вопросе ничем не мог помочь гоблинской красавице. Когда я пересказал сестренке слова гоблинской девушки, Лерка очень удивилась и задумалась. Что-то мне иногда кажется, что Таишей управляет кто-то из неумирающих. Уж слишком ее поведение отличается от обычных НПС. «Братишка, а ты не хочешь проверить свою зеленокожую невесту на прохождение модифицированного теста Тьюринга?» «А смысл? Нам это ничего не даст. Живой игрок может специально провалить этот тест, если ему это будет нужно. А подключенная к достаточному количеству библиотек и справочников машина в ряде случаев оказывается способна задурить мозги проверяющему». В доме шамана я уселся по-турецки на пол и выбрал пункт меню «Выйти из игры». С трудом вылез из вирт-капсулы, руки тряслись, словно у старика. Как же я устал за эту долгую игровую сессию. Взяв полотенце, направился в душевую. Когда открывал дверь игрового бокса, на пол упал какой-то белый запечатанный конверт без всяких подписей. Я вскрыл упаковку и обнаружил оранжевую пластиковую карточку с надписью «Гостевой пропуск» и симпатичную открытку с улыбающейся мышкой. «Тимур, напоминаю, что ты приглашен сегодня на день рождения и выполняешь роль моего парня. Празднование состоится на 333-м этаже северной башни небоскреба замка. В конверт я положил электронный пропуск через все турникеты и двери. Начало в 18:00. Смотри, не опаздывай. Если ничего не успеешь придумать насчет подарка, не переживай. Просто возьму один любой предмет твоего инвентаря на мой выбор. Жду с нетерпением. Кира». Я посмотрел на часы. Было 11:30 утра. Времени на то, чтобы подготовиться и отдохнуть, оставалось просто в обрез. Пришлось мне даже отказаться от душа и планов заняться видеороликом о сегодняшних приключениях. Все это потом. Сейчас гораздо важнее было купить себе приличную одежду и приобрести подарок для Киры, после чего хотя бы несколько часов поспать. У меня в голове крутился подходящий вариант подарка, но его еще нужно было заказать. Позволять королеве Гарпии рыться в моем инвентаре я точно не собирался. Ясно ведь, что Киру вряд ли интересовали пучки лесных трав и колбы со слабенькими алхимическими эликсирами. Девушка явно рассчитывала получить золотое яйцо виверны, о наличии которого у меня догадывалась. О том, что виверна вылупилась и даже подросла, еще мало кто знал. Так что Кира сильно бы расстроилась и, возможно, даже посчитала себя обманутой, предложи я ей предмет из инвентаря. Кроме проклятого не снимающегося кольца Фенрира, у меня вообще не имелось ничего ценного. На этаже было необычно многолюдно и шумно. Я как-то привык к ночной тишине и пустоте, сейчас же все диванчики в зоне отдыха были заняты сотрудниками корпорации, которые что-то живо обсуждали и шумно спорили. Большая группа незнакомых мне людей стояла у перил длинного балкона и тоже о чем-то разговаривала. Проходя мимо, я невольно услышал фрагмент их беседы и не сдержал улыбки. Обсуждался вопрос, как снять цепь запястья на галере работорговцев. Все стало ясно. Передо мной новая набранная корпорация и группа тестировщиков игровых сценариев. Подумать только. Всего 5 дней прошло с тех пор, как я сам находился на их месте, но я уже ощущал себя едва ли не ветераном. Меня окликнул один из новичков и спросил, сумел ли я выбраться с пиратской галеры. Когда же я ответил ему, что уже прошел испытательный период и со вчерашнего дня являюсь полноправным сотрудником корпорации, меня сразу обступили и завалили вопросами. Как снять цепь? Как перерисовать лицо персонажа? Как справиться сразу с 3 крысами первого уровня? И что вообще нужно делать, чтобы успешно завершить испытательный срок? Я ответил только на последний из вопросов. Есть 3 простых правила, выполнение которых обеспечит вам успешное прохождение испытательного срока. Первое. Быть максимально честным перед корпорацией. Второе. Не слушать чужих советов и самому изобретать новые пути. Третье. Проводить рабочее время в вирт-капсуле, а не с чашкой кофе за разговорами в зоне отдыха. «Но сейчас же полдень, у нас обеденный перерыв!» С улыбкой возразил мне веснушчатый паренек. Я обернулся к нему и ровным голосом сообщил. «Еще 5 дней назад в нашей группе было 40 человек, как и в вашей. Осталось 3. Те, кто понял, что жизнь в бескрайнем мире не останавливается на обеденные перерывы. В эту игровую сессию я провел в игре 17 часов. Убегал ночью от смертельно опасных чудовищ, разгребал омерзительно пахнущие кости в подземельях, замерзал и мок под дождем, убивал игроков и сам был убит». Нашел 4 редких предмета, получил 3 новых уровня и заработал порядка 5000 игровых монет. Да, я ужасно устал, но в этом-то и заключается основное отличие между обычными игроками и тестировщиками корпорации. Первые просто наслаждаются красочной реалистичной игрой. Вторые же работают. Улыбки на лицах новичков как-то сразу стерлись. Разговоры прекратились. Вопросов мне больше никто не задавал. Сотрудники стали разбредаться по своим рабочим местам.